Глава 34. Сразу после встречи с Калединым мне пришлось попробовать себя на роль сценариста. Пора было создавать свои художественные фильмы, аппаратура наконец-то появилась, и я сел творить. Итак, что снимать будем? Волгу-Волгу? Нет, пожалуй, пока суть до дела, война начнется, так что лучше что-нибудь этакое, патриотическое. Ну, тут выбор невелик. Творить будем подвиг разведчика, потому что небесный тихоход снимать еще рано. Итак, наш героический разведчик, звать-то его как? Пусть будет ротмистр Бестужев. Едет, значит, в Токио под личиной уругвайского бизнесмена. Задание – разузнать коварные планы японской военщины, ну и сорвать их потом, ясное дело. В самый раз подойдет японская экзотика, поединки на голых пятках и на катанах, гейши, харакири всякие, или брюхорезание потом. Да, попозже. А пока наш ротмистр вербует гейшу, вхожую в постель самого Микадо. Не, это слишком. Не будем оскорблять их верноподданических чувств. Обойдемся койкой замначальника генштаба. И вот, значит, получает эта парочка доступ к секретным документам. Пока гейша отвлекает старикашку генерала, ротмистр особым ластиком стирает стрелки на картах, а вместо них рисует новые. Финал. Началась война, японский флот выходит в море, капитаны вскрывают секретные пакеты и стройными рядами плывут в сторону Антарктиды. Вот тут и харакири вставим на фоне пингвинов. Пожалуй, все. Хотя нет, нужен же противник. Генерал — это скорее жертва, а нужен матерый такой вражина, колоритный. Ниндзя по стенам бегает, как мы по полу, и с мерзким визгом всех бьет ногами. В конце этот гад убивает героиню, а герой его топором. Или даже вышибает мозги хитрым приемом. Мораль. С молоду занимайтесь боевым самбо. Вот так оно будет лучше. А ничего, получается, подумалось мне. Прямо сразу и не скажешь, Бондарчук я или Михалков. Полюбовавшись еще раз на свое творение, я отправил его в информбюро на предмет деталировки. Вообще-то Гоша собирался привлечь для работы на киностудии Станиславского, и я, в принципе, был не против. Но только немного потом, когда нам деньги и пленку совсем некуда девать будет. А то ведь начнет снимать какое-нибудь «Лебединое озеро» в Вишневом саду. А сейчас нужны фильмы попроще, для народа и с элементами пропаганды. Поэтому пусть пока киноискусством занимаются профессионалы, то есть информбюро при поддержке дома и шестого отдела. Тем более, что со Станиславским у меня в молодости произошла не очень приятная история. Ухаживал я за одной девушкой, театралкой. Понятно, что, несмотря на мое сопротивление, иногда я был затаскиваем в какой-нибудь храм Мельпомены. И вот как-то в гостях у ее знакомых меня спросили о нашем недавнем посещении. Пару секунд я судорожно вспоминал, где же это мы были, а вспомнив, сообщил, что театр Склифосовского мне очень понравился. Ухаживать потом пришлось уже за другой девушкой. Понимаю, что Станиславский здесь ни при чем, но пусть он пока свое искусство где-нибудь в стороне от нас оттачивает. И дом, и шестой отдел отнеслись к заданию творчески. Съемки всей японской экзотики было предложено проводить прямо на месте ее экзотики нахождения. Татьяна предлагала за время съемок установить по возможности тесные контакты с сотрудниками английской, американской и итальянской миссии, а шестой отдел просто слегка пошпионить и, может быть, вербануть кого-нибудь из находящихся там европейских дипломатов. Поэтому героиню и пяток дублеж предоставила Татьяна, ну а ротмистр Бестужев и часть съемочной группы формировались из сотрудников шестерки. А дальше меня ждала еще одна творческая задача, правда, несколько иного плана. Его императорское высочество цесаревич Георгий наконец-то собрался поучаствовать в развитии коммерческого порта Дальний. По поводу сухого дока для торговых судов сейчас шла оживленная переписка с Витте, потому как строить его предполагалось на бюджетные средства, а вот огромный консервный завод мы собирались возводить сами. Стараниями информбюро уже расходилась реклама о том, что это будет чудо техники на основе последних изобретений инженера Найденова, так что конкурентам рекомендуется заранее слинять куда-нибудь в смежные области, ибо через пару-тройку лет мы завалим весь мир непревзойденными изделиями из иваси, минтая и крабов. И бычков в томате, чуть не забыл. Во исполнении этих планов на Ляодунском полуострове, недалеко от станции Хуицианза, сейчас начиналось рытье огромного котлована. Кстати, поначалу у меня была мысль малость подкорректировать для общей русификации оба названия, но при внимательном просмотре карты от нее пришлось отказаться, иначе мне бы пришлось засесть за лингвистику на неделю. Столько там нашлось подобных слов. Ну, а будущий директор рыбкомбината уже заканчивал свою подготовку. Ему оставалось только довести до автоматизма якобы имеющуюся у него безобидную фобию. То есть это был во всех отношениях замечательный человек, вот только с одной странностью. Он мог спокойно переносить кого угодно, вплоть до евреев, но монголоиды вызывали у него вспышки совершенно неконтролируемой ярости. В силу чего сразу после его приезда роющие яму китайцы вынуждены будут разбежаться, а персонал завода приедет из России. Ну и что, что они ленивее и при любой возможности будут линять работы, учиняя пьянки с шашлыками на природе? Заодно и места для аэродромов и сухопутных рубежей обороны найдут. К тому же и консервировать рыбу народ тоже будет, по железке лучше возить боеприпасы. Еще и на тушенку ее пропускной способности явно не хватит. Интересно, допрет ли японская разведка до осознания того, что заметная часть подвалов рыбзавода забита боеприпасами? Через пару недель нам с Гошей предстоял путь в Питер, потому как туда должны были приплыть заказанные год назад в Германии два катамарана. Ну и побеседовать с дядей Алексеем тоже не помешает, а вот что и получится. Гоша уже поинтересовался моим мнением относительно названий наших яхт. «Вот только можно придумать что-нибудь посерьезнее?» — поинтересовался он. «А то ведь ты их сейчас именами из насекомой фауны обзовешь». «Конечно, можно», — не стал возражать я. «Мор и Кампанелла, например». «А почему именно они?» «Так ведь утописты же. Вот и корабли пусть такими будут, то есть топят всех подряд». Вечером я просмотрел очередные новости из-за границ. Все были интересны. По сведениям Эленса, пардон, Тейлор, японцы заказали Де Хевиленду 1,5 десятка самолетов и прислали 10 учеников в летную школу. То есть, как я и думал, процесс пошел. Появились первые подробности про самолет Максима. Оказывается, он проектировал 6-моторный триплан с 20-метровым размахом крыльев. Неужели это чудо у него еще и взлетит? Французские газеты обсуждали состояние здоровья Сантос-Дюмона, разбившегося несколько дней назад при испытаниях своего нового самолета. Нехорошо радоваться чужому несчастью, конечно, но сделал он это очень удачно для нас. Дело в том, что его новый самолет представлял собой моноплан нормальной, то есть со стабилизатором сзади схемы. Причем именно стабилизатором дополнительной подъемной силы горизонтальное оперение не создавало. Он допустил всего лишь две маленьких ошибки – расположил центр тяжести точно по центру давления и снабдил свой аппарат слишком маленьким килем. Каждая из этих ошибок было достаточно для получения высокой вероятности штопора, а вместе они сделали его неизбежным. Разбился Сантос-Дюмон в третьем полете, хорошо хоть не насмерть, и своим ударом об землю показал всему миру, молодец такой, насколько опасны самолеты с хвостом сзади. Письмо же от дедушки графа было полно оптимизма. Он закончил испытание своего ЛЗ-2, который имел мало общего с дирижаблем, построенным в нашем мире под тем же названием. Это был 4-моторный гигант сигарообразной формы с нормальным хвостовым оперением. Движки крепились не к корпусу, а располагались на специальной моторной палубе, что делало возможным их ремонт, вплоть до замены, прямо в воздухе. Граф слетал на своем детище в Швейцарию и теперь набивался в гости к нам. Естественно, я ответил полным согласием и сделал себе пометку «распорядиться насчет причальной мачты». Интересно, как скоро, разумеется, со всей возможной помощью с нашей стороны, граф сможет построить нам пару-тройку цепелинов. Нужда в них была нешуточная. Первая экспедиция на Вилюй за алмазами многократно окупила все расходы, но дальнейшее освоение месторождений упиралось в транспортную проблему. Кстати, появление русских алмазов вызвало порядочное волнение на этом рынке, и недавно глава всемирно известной алмазной империи Де Бирс, сэр Ротс, начал щупать почву насчет концессии. Впрочем, Гоша с Машей заработали и на самих алмазах, и на волнениях, а теперь прикидывали варианты сотрудничества с Ротсом, естественно, чтобы в результате кинуть гада. Правда, планы пока находились в стадии предварительного обсуждения. Кроме всего прочего, имелась еще одна новость. Окатилась кошка, та самая, из современной Москвы. Интерес был в том, что произошло это событие на 14-м году кошачьей жизни, причем все котята были отменно здоровы. Вот что дает перемещение через портал с последующим житьем в экологически чистой обстановке, подумал я. Это ведь значит, что при желании и я теперь могу спокойно катиться. Относительный возраст у нас с хвостатой примерно одинаковый. Да, и недавно Татьяна озадачила меня донесением о начавшихся циркулировать слухах про то, что вдовствующая императрица и инженер Найденов... Да вы не поверите. В результате авторитет упомянутого инженера заметно подрос. Я подумал, что в структуре СБ настала пора создавать еще один отдел, пятый по счету и третий по номеру, режимный. Вообще-то, с самого начала Георгиевск был полузакрытым городом. Приехавший туда без приглашения практически никуда, кроме улиц, да и то не всех, попасть не мог. Кроме того, к нему практически сразу подходил казачий патруль и вежливо интересовался, а чего это здесь делает господин? С недавних пор на вокзале в Серпухове был установлен телефон, по которому извозчики звонили в дежурную часть, прежде чем вести к нам кого-либо. Сами звонили вполне добровольно, пары наглядных примеров оказалось достаточно, а им за звонки еще и платили по гривеннику. Но все это не имело единого центра управления, а зря. Да и вообще, уже случались истории, вон пару месяцев назад, один дурак явился под вечер, да так и куковал полночи на морозе, а оказался каким-то местным кисой, то бишь предводителем дворянства. Даже вякал потом что-то возмущенное, точнее пытался. К нему быстро приехали ребята из шестерки и все доходчиво объяснили. Но вообще, хватит заниматься импровизациями, это не дело. Значит, пусть третий отдел создает неподалеку от Гошиной резиденции, как бы это назвать, приемный парк, например. Огороженный участок с трактиром, рестораном и прочими увеселениями, с залом для приемов, в нем еще кино крутить можно. От моста через Нару до парка пустить автобус. Гоша пусть там раз в месяц в отведенные часы появляется. Вопить, конечно, начнет, что занят и вообще, но ничего, пусть пострадает маленько на благо Отечества. Ой, блин, да он же и меня туда припашет. Скажет, что инженер Найденов тоже та еще фигура, и нех филонить. Так что и ты по полдня в месяц изволят сидеть, надев мундир. Ладно, перебьемся. Может, у меня от этого хорошие манеры появятся. Или наоборот, светское общество к моим привыкнет. Посмотрим. А в этом парке пусть Танины девочки стажируются, да и ребята из шестого отдела с фотоаппаратами лишними не будут. Мало ли, кого и в чем потом придется убеждать. Вообще-то давно пора было такое организовать. Но ничего, лучше поздно, чем никогда. Что в этом парке еще надо? Гостиница не помешает. Ну и специальная служба по приему прошений, а то этот процесс в последнее время как-то бесконтрольно прогрессирует, причем и мне тоже иногда достается. Недавно один такой посетитель под колеса моей Аки бросился. Хорошо, что у меня резина шипованная, хоть и в сантиметре, но объехал. Оказалось, учитель местной гимназии, его по какой-то причине сосед купчина тиранил. Помог, учителя люди полезные. Да, и самое важное, чуть не забыл, взятки же будут совать. Вот тут надо сразу сориентировать своих служащих, брать, причем по многу и с энтузиазмом. Себе оставлять, ну, процентов 10, цифру потом уточню. То есть в этом отношении будет некая свободная территория, потому как в остальном Георгиевске этот вопрос был решен радикально. Перед занятием любой коррупционно емкой должности человек предупреждался, что всякое несанкционированное наполнение кармана немедленно приведет к близкому знакомству с гнидой, абсолютно без исключений. Гошу в необходимости таких мер даже и убеждать не пришлось, он насмотрелся, будучи в нашем мире. Один прецедент уже был, и в результате вовремя проведенных воспитательных действий человек глубоко раскаялся, пожертвовал на развитие авиации все свое имущество, что раз в 50 превысило сумму грехопадения, и удалился замаливать свои ошибки в монастырь под Иркутском. Оттуда раз в месяц приходили письма о том, как ему замечательно живется на лесоповале, как он доволен переменой в своей жизни и Христом Богом молит своих товарищей не доводить дело до греха, а уж если появилось такое желание, заранее следовать его примеру. Тут я замер, пораженный внезапно пришедшей в голову мыслью. Ведь на Дальнем Востоке наверняка придется применять кому-нибудь жесткие меры. Жаловаться начнут. Ну, на месте пусть жалуются, разберемся. Но ведь и вышестоящие инстанции будут кляузничать по почте и телеграфу. Значит, нужно заранее в ключевых местах посадить своих почтарей и телеграфистов, чтобы любая информация с того театра могла достичь столиц только с моей санкции. Или почти любая, абсолютно тут может и не получиться. Это что, еще один отдел? Нет, пожалуй, тут работа как раз по профилю шестерки, но вот штаты придется прилично расширить. Пусть создают еще одну группу, например, линейного контроля. Ё-моё, да что же это я за осел, однако? Такой пост надо в первую очередь в Серпухове создавать, а то ведь не каждый будет Георгиевской почтой и телеграфом пользоваться. Блин, вот как подумаешь, сколько всего про нас уже понаписали, а мы не в курсе. Аж до печенки самокритика пробирает. Я вытащил из принтера очередной исписанный лист и снова заколотил по клаве ноутбука. Пальцы летали легко, параграф замечательно ложился к параграфу. А еще вон, не помню кто, но знаменитый, говорил, что, мол, нет мук, страшнее муки слова. Странно, у меня вот сегодня с утра одно сплошное творчество. Так по продуктивности и Донцову недолго переплюнуть. А я почему-то нисколько не мучился и даже не устал. Глядишь, сейчас еще какую-нибудь инструкцию составлю.